Валентина уже вовсю хлопотала. В огромной кастрюле попыхивал и булькал холодец, распространяя аппетитные пряные запахи лаврушки, душистого перца и вареного мяса. В большом тазу, накрытом чистым полотенцем, у печки в самом тепле поднималось тесто на пироги и тоже распространяло замечательный, чуть кисловатый запах. Валентина ловко и быстро стучала ножом, рубила капусту на начинку. «Ну, помощница», — улыбнулась она, — «готова к подвигам?» Валентина ни о чем ее не расспрашивала, Ирина оценила ее такт и чуткость. Она резала яйца в пироги, стругала винегрет, мешала морс из клюквенного варенья, и странное дело, в этих хозяйственных, непривычных ей и даже приятных хлопотах боль и тоска отступали. К вечеру обе рухнули, устали. Спешно доели остаток щей. Рина не удержалась и ухватила еще горячий пирожок. Увидела, как Валентина улыбнулась. «Переживает за меня», — удивилась Рина. «Совсем чужая женщина, а переживает». Напились чаю с вишневым вареньем и постановили, что надо отдохнуть, отлежаться. А там опять хлопота разбирать и разливать студень, почистить селедку, нарезать колбасу, хлеб, накрыть на стол. На кладбище поедут рано утром, Мишка и Пашка собирались приехать к 8, а с кладбища все вернутся голодные. Рина с удовольствием легла и вытянула ноги. Болели спина и плечи. «Не привыкла я к домашней работе», — подумала она. «А это ого-го, какой труд! Не было у меня ни в детстве, ни в молодости, а также и в зрелости ни домашних пирогов, ни холодцов». Уснуть не удавалось. Мысли роились в голове, и снова подступали злость, обида и жалость к себе. «Господи, а ведь мне хорошо за 40, а я все жду справедливости». Потянулась к телефону, включила. Там было пусто. Ни СМС, ни пропущенных звонков, не было и писем, ни одного. Словно она, Арина Александровна Корсакова, исчезла из жизни. Была и нету, стерли резинкой. «Ну и черт с вами, трусы! Боитесь за себя, ну и правильно!» Пробубнила она и, как ни странно, уснула. Проснувшись, глянула на часы и подскочила. «Ничего себе! Почти 10 вечера! Получается, она спала почти 3 часа? Не спала, дрыхла? Дрыхла, как сурок!» Быстро одевшись, смущенно влетела в комнату. Валентина по-прежнему хлопотала у плиты. Рина извинилась, та махнула рукой. «О чем ты, Господи? Спала и хорошо, слава Богу. Знаешь, как мой дед говорил, сон он все лечит. Сиди, отдыхай. Я почти все доделала. Выпей чай с ватрушками. Вон, еще теплые». Рина попробовала возражать, но смирилась. Уселась на диван, поджала под себя ноги, укрылась старым оренбургским платком и стала пить чай с ватрушкой. Ватрушка, надо сказать, оказалась восхитительной. «Как же вкусно!» — застонала она. «Просто божественно!» Хозяйка усмехнулась. «Спасибо, знаю!» И на минуту застыла. «Санечка очень мои пирожки любил, но я пекла редко. Нельзя ему было, вредно, только на праздники». Окончив дела, Валентина сняла передник, вымыла руки и, наконец, села в кресло. «Меня дед воспитывал», — начала она. «Дед Андрей. Хороший был человек. Учитель, мудрый, спокойный, выдержанный. А красавец какой! Показать фотографии?» Ирина кивнула. Ей вправду стала интересна эта женщина и ее семья. Валентина достала большой тяжелый альбом в потертом вишневом бархатном переплете и села рядом с Риной. «Вот, погляди, не соврала?» С фотографии на Рину смотрел крупный и, видимо, высокий, даже мощный мужчина в круглых очках без оправы с короткой, аккуратно подстриженной бородкой. Типичный разночинец и интеллигент. Небольшие светлые глаза смотрели пронзительно, изучающе, прожигали насквозь. Чуть поредевшие волосы, залысины на высоком покатом лбу, крупный прямой нос и упрямые, плотно сжатые губы. Огромным был, высоченным, под 2 метра. Шел по улице и был виден издалека, продолжала Валентина. А бабулька, она улыбнулась, маленькая была, кругленькая, как колобок. До груди ему еле доходило. Валентина достала другую фотографию. Маленькая, это было очевидно, полноватая женщина в простом ситцевом темном платье, в белом платочке и в огромном переднике явно смущалась, глядя в объектив. «Бабулька», — повторила Валентина, — «Мария Петровна». «И мою бабулю Марией звали», — тихо сказала Рина, но все ее называли Мусечкой. Валентина внимательно, словно видя впервые, разглядывала фотографию бабушки. «Она глухонемая была, наша Марья Петровна. В детстве чем-то переболела и оглохла. Почти оглохла. Слышала чуть-чуть, в основном читала по губам. Ну, а потом постепенно и речь потеряла. Так обычно бывает. Конечно, ее не лечили. Кто в те годы лечил в деревне? К тому же семья была большой, семеро детей. Одна глухая и ладно. Да и работала она справно, все успевала. Не дочь, золото. И хорошенькая была, белокурая, белокожая, голубоглазая, улыбчатая, терпеливая и веселая, всегда улыбалась. Конечно, родители понимали, что замуж Марусю никто не возьмет, кому нужна глухая жена. А тут в их селе объявился учитель Андрей Иванович Коротков. Высокий, красивый, образованный. Переехал в село из города, из Воронежа, грамотность развивать для деревенских, почти столичный житель. Маруся в школу не ходила. Что делать в школе глухонемой? Учитель увидел маленькую Марусю и стал возмущаться, ругаться с ее родителями. Как так, ребенка и не учить? И победил, стал заниматься с Марусей отдельно. Научил буквам и цифрам. Глухонемая оказалась толковой. Быстро все схватывала и обучилась читать и считать. А со временем и немного говорить научилась. Так, невнятно, птичьими звуками. Но дед ее понимал. Ну и влюбились они друг в друга. Оба молодые. Учитель был старше Маруси на 9 лет. Да разве это помеха? Словом, попросил он у Марусиных родителей благословения. И они поженились. Ох, как костерили учителя на всех углах. И дурак, и болван. Столько девок красивых вокруг. А он взял малютку, да еще и глухую. И что он в этой Маруське нашел? Никто не понимал молодого учителя. А они были счастливы. Когда такая любовь, то понимаешь друг друга без слов. Хорошо они жили, помолчав, добавила Валентина и улыбнулась. Дед смеялся, это от того, что Маруся моя ответить не может. А если бы могла? Уверена, что если бы его Маруся могла говорить, жили бы они точно так же. Потом родилась моя мама, и следом через 2 года мамин брат Петечка. Это я по Петечке, дяде своему, Петровна. Так дед решил, в память. В общем, счастье. Дети такие хорошие, умненькие, спокойные. Но радость, как известно, долго не бывает, а то она и радость. Валентина тяжело вздохнула. Заболел маленький Петечка, заболел гриппом, обычным гриппом. Все они тогда переболели, и осложнения случились только у него. Ножки отказали. Конечно, возили в город, даже в Москву. В больницах с ним лежал отец, какой толк от немой матери. Та даже с врачами объясниться не могла. Снимала поблизости от больницы койку, именно койку, ни комнату и ни угол. На это денег не было. Готовила им там на примусе супчики, варила кисельки. Петечка ел плохо, совсем слабенький был. И мама моя, их дочка, с ними моталась. А куда ее девать? Ни бабок, ни дедов уже не было. В общем, ничем Петечке не помогли. Сох мальчик и умер в 13 лет. До самой смерти дед носил его на руках, в туалет и в баньку помыться. И гроб Петечке сам сколотил, никому последнюю домовину его не доверил. Сам сколотил, сам обил, нашел в клубе бордовый плюш и обил. Говорил, что так будет ему теплее под толстым плюшем. Словом, горе. Огромное горе. Все страдали, а слег крепкий дед. Слег и не захотел подниматься. Подняла его бабулька, а до того таскала на себе, как тюфяк или мешок с картошкой. Мне кажется, он и встал, потому что ее пожалел. Совсем у нее руки отваливались, даже белье отжать не могла. Рина слушала, как завороженная. Нет, понятно, чужая судьба всегда интересна. И каждая, почти каждая, как хорошая книга или кино. Но эта история ее потрясла. Какие судьбы! Сколько горя, Господи! И сколько любви! А Валентина продолжала. Словом, дед Андрей поднялся и вернулся в школу. Как-то жизнь стала налаживаться. Все постепенно входило в свою колею. Дед работал, Маруся вела хозяйство, мама росла. А потом деда взяли. Пришли прямо в школу и арестовали на глазах у детей. Отсидел он 3 года. Повезло. Сталин сдох, вот и повезло. Слава богу, вернулся живым, без зубов, почти слепой, руки скрючены от артрита. Работали на лесоповале, морозы страшенные, но живой. Счастье было, конечно. Только работать по хозяйству дед уже не мог. Все тащила Маруся. Но ей не привыкать. Дед снова вернулся в школу, его даже поставили директором. Мама росла и выросла. Уехала в Воронеж поступать в педучилище. Поступила, дали угол в общежитие. А через год влюбилась, забеременела, а женишок-то слинял, позорно слинял, как только услышал такую новость. Мама хорошенькая была, лицом в мать, а статью в отца. Высокая, стройная, длинноногая, синеглазая, белокурая. Русская красавица, в общем. Таких на картинках рисуют. Куда ей деваться? Из общежития грозили выселить. Зачем им младенец? Собрание объявили. Поносили ее, как могли. Аморальное поведение, комсомолка, будущий учитель, ну и так далее. Все глаза бедная выплакала. Родителям сообщать не решалась. Думала, уйдет из училища, снимет угол, устроится работать, мыть полы или еще что, родит, а там как-нибудь. Из училища ушла, угол сняла, устроилась в детский сад нянечкой. Там хоть голодной не была, остатки за детьми подъедала. И все плакала, плакала, говорила, что все ресницы от слез выпали. Да не от слез, понятно. От стресса. В деревню носа не казала, боялась, все отговорки придумывала. А родители поняли, что-то с девкой не так, на каникулы не приезжает. И дед рванул в город, в Воронеж. Пришел в училище, а там разводит руками, ушла, документы забрала, где есть, не знаем. Хорошо, одна девочка его в коридоре поймала и шепнула про дочкино положение. Дед аж взвился. Как так? Как нам не сообщили? Как позволили беременной девке на улицу? Как адреса нет? Словом, разнес их в пух и прах. До Раяно добрался. Уж получили в этом училище по заслугам. А маму он искал долго, 3 дня. Весь город обошел. Хорошо, что провинция Воронеж. А если бы она в столицу уехала? Нашел и выдохнул. Сел на табуретку и заплакал. «Что ж ты, дочка? Или мы тебе враги?» Он плачет, мама ревет, а пузо уже на носу. В общем, забрал ее дед домой. Маруся расплакалась, но дочку обняла. Отмыли ее в баньке, накормили и спать уложили. Всю ночь мама плакала, теперь уже от счастья, что дома, и что скрываться и врать больше не надо. Ну и в срок появилась я. Ох! Как же меня дед с бабкой любили. Спала я в их комнате. Даже на ночь маме меня не отдавали. Если плакала, именно дед носил меня на руках. Тетёшкался, играл, даже кормил. Говорил, что только с моим рождением дом ожил, и они пришли в себя. Называл меня Радочкой, от слова «радость». Не Валей, не Валюшкой, а Радочкой. Детство у меня было счастливое, теплое, но до поры, пока мама моя не сбежала в город, написала записку: «Простите, мои родные, и не держите зла. Не могу я здесь, задыхаюсь. Хочу в город учиться, хочу профессию получить и судьбу свою женскую устроить. А здесь, в деревне, этого не случится. За Валю я спокойна, с вами ей будет лучше, чем со мной. Но опять простите, и буду писать. Дед с бабкой погоревали и успокоились. Слава Богу, Радочку нашу не забрала», — приговаривал дед. Так и стала я жить с дедом и бабулькой, без отца и мамы. Ну, плохо мне не было, нет. Хотя по маме, конечно, тосковала. Летом и речка, и лес, куда мы с ребятнёй бегали, зимой и санки, и лыжи. Дед у школы горку заливал высокую, 3 метра. Но зимой дни короткие, на улице не задержишься, да и холодно. Зимой мы с ним читали, вернее, читала я вслух. Дед был уже почти слепой. Сядем все трое за столом после ужина, зажжем лампу зеленым абажуром, ту, что у тебя в горенке стоит. Маруся больше всех любила Диккенса. Страшно, а слушает. Глаза сблются, дышит часто, но руками машет: «Давай дальше!» Дед говорил, что она все понимает. Я, конечно, читала медленно, по складам, чтобы Марусеньке было понятнее по губам различать. А дед любил Куприна, Гоголя, Гончарова любил. Марусенька под них засыпала. Вот так мы проводили зимние вечера. На столе остывал самовар, в миске лежали Марусины пирожки. И знаешь, Иришка, не было у меня времени счастливее. Помолчали. Арина подумала, а с Валентиной хорошо было молчать. Приезжала мама, красивая, нарядная, пахнувшая духами. Продолжала свой рассказ Валентина. В городе она окончила торговый техникум, а работала в магазине заведующей. Удачно вышла замуж за инженера. Родила вторую дочь. Словом, все с ней было нормально и даже очень хорошо. Конечно, привозила подарки и вещи, и всякие вкусности. С собой возила картошку Марусину, синеглазку. Ничего нет вкуснее. Сало увозила, яички свои, куры и уток забитых. С собой меня звала. А как же? Поедем, Валечка, там город, красота. А сколько всего? Театр, музей, цирк приезжает. А магазины? Один детский мир чего стоит? Завлекала меня, соблазняла. Я долго сопротивлялась, 3 года, и сломалась, соблазнилась. Ребенок. Валентина замолчала, словно прислушиваясь к себе. И что? Не выдержала Рина. Прижилась в городе? Та улыбнулась. Да нет, не случилось. 3 месяца выдержала и опять к деду и к бабульке в деревню. Господи! Приехали мы, вылезла я из грузовика, огляделась, и как разревусь, стою и плачу, как дура. А дед с Марусей меня утешают. И лица у них светлые, счастливые, молодые. Как же они были счастливы, да и я тоже. — А мама? — тихо спросила Рина. — Обиделась? — Наверное. Ей все это тоже было не сильно приятно. Задумчиво проговорила Валентина. Дочь сбежала от родной матери. Но я думаю, в каком-то смысле она выдохнула. Ей стало легче. С мужем ее мы не ссорились. Человеком он был не злым и, видимо, неплохим. Но не сблизились. Ни ему, ни мне это было не нужно. К тому же он над дочкой своей умирал, над моей единоутробной сестрой Наташей. Просто трясся. Весь от любви. А я в эти минуты деда и Марусю вспоминала, как они надо мной тряслись и меня любили. Ну и завидовала, конечно, по-детски. Нет, мама старалась меня приобнять, пожалеть, но я понимала, что и она от меня отвыкла. И маленькую Наташу любит больше меня. В общем, я вернулась, и мои старики расцвели, и я расцвела. Бегала на речку и в лес, играла с друзьями, забегала домой только поесть и опять во двор, на улицу, на свободу. Все надышаться не могла вольным воздухом, любовалась природой нашей. Вставала на пригорке, распахивала руки, закрывала глаза и думала: «Ах, какая же я счастливая! И ни за что больше отсюда я не уеду!» Валентина вдруг опомнилась, захлопотала. «Чай еще будешь или спать?» «Заговорила я тебя своими глупостями. Сама удивляюсь. Ведь не болтливая вроде. А тут понесло». «Нет, нет, что вы! Мне очень интересно», — горячо заверила ее Рина. «А дальше, дальше что было?» «Дальше? А дальше, девочка, была жизнь». Она снова присела на край стула и подперла голову ладонью. «Школу я окончила. А вот в техникум в город не поехала. Маруся заболела. Крепкая была, здоровая, а надорвалась. Слегла наша Марусенька и вставать не желает. Дед сказал, что она жить устала. Просто устала и все. И перестал ее тормошить. И мне не велел трогать. Я ее кормила, но ела она плохо, еле-еле по две ложки жидкого, и все в потолок смотрела, как в телевизор, или спала. По весне дед стал выносить Марусю на улицу, на крыльцо, расстелит коврик и сажает ее, а сил у той совсем нет, спина не держит. Тогда он своим плечом ее поддерживал. Так и сидели, как сиамские близнецы. Я в окно на них гляну и реву, реву. Господи! Самые родные люди, ближе и любимые нет. Вот Маруся уже на полпути туда, а следом и дед уйдет. Сколько он без своей Марусечки протянет? И останусь я одна на всем белом свете. Мама с Наташкой не в счет, у них своя жизнь, они далеко. Летом Маруся ушла. На людях и при мне дед не плакал. Плакал он по ночам, выл в подушку, как волк. Я даже уши ватой затыкала, чтобы не слышать и с ума не сойти. Ну а через 2 года он ушел следом. Умер во сне, под утро. Я как почувствовала, вернее, услышала. Тихо. Обычно дед похрапывал, как все мужики. Подошла к нему и все поняла. На похороны и мама приехала, и Наташка. Похоронили мы деда, и мама стала меня уговаривать уехать с ними. А Наташка все хмурилась. Я видела, что она этого не хотела. И правильно, кто я ей? Чужой человек. А там 2 комнатки. Говорить не о чем. Получалось, что меня подселят к ней. Ну и зачем ей это? И я видела, как ей полегчало, когда я отказалась. После выпускного я стала работать в поселке, в администрации, секретарем. Дедова ученица меня туда пристроила. Хорошая работа была, не пыльная. Только через 4 года ушла моя начальница, а новая взяла в секретари свою племянницу. Выжили меня одним словом, а тут Нинка моя в санатории устроилась, в столовку, помощником повара, а точнее чернорабочей. Овощи перебирать и чистить кастрюли и баки мыть, но довольна была, нет слов. Я понимала, подкармливалась. Основное, конечно, брали повара, потом официанты, ну и простым рабочим тоже перепадало. По мелочи. Все же то селедку дадут, то яиц, а то масло кусок. Нинке же тяжело было детей тянуть. Муж ее пил, поди прокорми эту ораву. Ну и меня туда стали звать. Соблазнять, короче. Я отказывалась на кухню идти. И брать не хотела. А там она говорила, без этого нельзя. Сразу решат, что ты стукачка. А тут в декрет ушла сестра-хозяйка, ну и тогда я пошла. Хорошая была работа. Сижу в своей каморке, белье сортирую. Склад у меня был. Подушки, одеяла, матрасы и прочее. Но никто не трогал. Начальство не лезло. И я весь день была одна, наедине с собой. Кормили нас, сотрудников, хорошо, так что и сытая была, и при какой-никакой зарплате. В общем, мне хватало, как понимаешь. Какие у меня тут расходы? Валентина отхлебнула остывшего чаю. Ну, совсем я тебя замучила. Иди спать, Иришка, иди. Завтра, она вздохнула, у нас с тобой тяжелый день. Не усну, отозвалась Рина. Точно знаю, что не усну. Я здесь у вас на всю жизнь выспалась. Да и вообще, она погрустнела. Куда мне теперь торопиться? Я теперь безработная. Спи себе и спи. До второго пришествия. И встрепенулась. Валя, а вы простите, но... Она замялась. В смысле, романы там, замужество. Вы ведь такая красавица. Не может же быть, чтобы... Валентина ее перебила. «Может. Вернее, замужем я не была. А романы...» Она улыбнулась. «Да и романов, по сути, не было. Так, ерунда». «Да, оживилась и порозовела она. Знаешь, кто с молоду мне прохода не давал? Мишка. Да-да, представь себе, Мишка. С 6 класса за мной ходил, как теленок привязанный. Деваться от него было некуда, а уж в 8-м под окнами ночевал. Дед его гонял, а все без толку. Куда я, туда и он. Замуж звал после школы, в армию ушел, просил ждать его. А я правду сказала. Не, не буду, Миш, ты же знаешь. А Антонина давно его любила, тоже со школы. Страдала бедная, ревновала, а Мишка гад на нее ноль внимания. А когда в армию ушел, мать у него заболела, тетя Галя, и Тонька стала за ней ходить лучше дочери. Ночевала, кормила, за двором их следила. В общем, готовая невестка. И не просто невестка, а золото. Письма Мишке писала, посылки собирала, даже поехала к нему за 100 верст. Служил этот дурак на Дальнем Востоке. Приехала, а он морду скособочил. Дескать, чего приперлась. Тонька неделю ревела. Ну, а потом он вернулся. Тетя Галя ему все и выложила. Лучше жену не найдешь, в ноги ей кланяйся, а Вальку свою забудь. Ничего тебе там, сыночек, не светит. А потом Тонька и залетела. Ну и, сама понимаешь, в ночь перед свадьбой этот дурень напился и стучит в окно. Аль, выйди, а? Что делать? Ведь деревню все перебудет. Вышла. Стоит пьяный дурак, шатается. Сопли со слезами по лицу размазывает. Валька, ты только скажи одно твое слово и свадьбу отменю. Не люблю я Антонину, и все. И жизни у нас с ней не будет. И у нас с тобой не будет, говорю я. Потому что, Мишка, не люблю я тебя. Иди, выспись, как в сельсовет с опухшей мордой. Иди. В общем, прогнала я его. И на свадьбу, конечно, не пошла. Нервная была свадьба, люди рассказывали. Тонька бедная у сельсовета топталась. Придет, не придет. Бледная была, говорят, синячищами под глазами и пузо торчком. Но тетя Галя дурака своего привела, как бычка на веревке. А после в столовой сидела рядом, караулила, чтобы не напился и не сбежал. За руку держала. Ну, а потом... Нетерпеливо, как ребенок, которому прервали сказку, спросила Рина. «А что потом?» — удивилась Валентина. «Потом Иришка жизнь дальше пошла. Вернее, побежала. Сын у них родился, Максимка, первенец. Мишка к сыну прилип, заобожал. Потом второй, Сенька, Семен, в честь Мишкиного папаши назвали». Ну, тут совсем Мишка пропал. С коляской по поселку ходил, народ смешил. Тонька и успокоилась. А вы? Вы с ней продолжали дружить? А что мне? Удивилась вопросу Валентина. Мне с ней делить было нечего. Нет, все у них потом хорошо пошло. Тонька в кафе стала работать. Сначала официанткой, потом директором. Ну, а потом в 90-е выкупила это кафе и стала хозяйкой. Ну, тут уж совсем богато зажили. За границу стали ездить, на моря. Мишка в город ее тянул. Дескать, квартиру купим, переедем. А она ни в какую. Где еще я столько заработаю? И это правда. И все? — спросила удивленная Ирина. — Ну, в смысле, мужчин. Вы уж простите, что я на вашу территорию, так сказать... — Да какая там территория? — рассмеялась Валентина. — Нет ее, почитай, территории. И с тяжелым вздохом добавила. — Один Саня, твой отец. — Моя территория. — Уж прости. Но снова улыбнулась. — А про Ваську тебе забыла рассказать. Был там в санатории такой Васька. — Красавец, да уж... Валентина помолчала. «Красавец, с этим не поспоришь. Высокий, широкоплечий, быстроногий. Бегал, как молодой лось. Шустрый, короче, кудрявый, черноглазый, как цыган какой. Электриком работал, холостой. Ну, девки, конечно, сама понимаешь, увивались за ним. Мужики-то всегда в дефиците, особенно не пьющие. А Васька не пил. Так, по праздникам. А что это для сельского жителя?» Ничего. Короче, в трезвенниках ходил, ну и начал подкатывать. То да сё, валь да валь. Придёт ко мне в комнату и сидит. Пошли погуляем, зовёт. Я долго отказывалась, долго. Ну, а потом Нинка с Тонькой как наехали. Трактором просто иди да иди. Хватит в девках сидеть, уж пенсия на пороге, она все в девках. Хороший ведь парень, красавец, не пьянь подзаборная, особенно Тонька старалась. Валентина рассмеялась. Все сватало меня. Конечно, ей так было бы спокойнее. Все равно она из-за Мишки нервничала. Замуж меня хотела отдать. В общем, я согласилась. Замучили меня мои свахи. Пошла с ним гулять. Ой, гуляем, гуляем, а я домой хочу. Только и думаю, как от него отвязаться. А девки мои рвут и мечут. Опять иди, не вздумай отказаться, убьем. Если не Васька, все, кранты. Можешь крест на себе поставить. Нет больше мужиков, нет. Или совсем дерьмо подзаборное. Ну, я и подумала. А ведь правда, нет мужиков. Хотя вроде мне не больно надо. Замуж я не рвусь. Дети? Да, ребеночка хочу, что говорить. Только как от нелюбимого? А девки мои за свое, а ты полюби. Ишь, цаца какая! Да за Васькой этим все девки бегают, а она мордочку на бок. В общем, права не думаю. Надо попробовать. Полюбить, в смысле. Только вот как? Я ж не знаю, опыта у меня никакого. К 30 годам, а как дурочка. Только с Васькой и целовалась по-настоящему. Валентина умолкла, словно вспоминала о чем-то. Да, целовались, а дальше ни-ни. Не пускала я его. Нет, не выдержала. И какую-то там из себя не строила. Просто не хотела, и все. Вроде целоваться с ним не противно было, но и радости большой не испытала. Так, ни о чем. А потом Валентина вздохнула и отвела глаза. Потом, ну, сподобилась, настроилась и как в омут головой. Подумала, да черт с ним, главное ребеночка завести, а там и пошлю его Ваську. Пусть другие любуются. Ты уж прости, Иришка, что о таком говорю. Стыдно, тетка не молодая, а туда же. Словом, стал ко мне Васька этот в ночь ходить. Валентина резко встала со стула, схватила пустые чашки, хлеб, варенье и стала быстро убирать со стола. Повторила: «Прости, Лир!» И куда меня понесло? Глупости какие болтаю. Совсем из ума выжила. И кому? Тебе, девочки? «Девочки?» — в голос рассмеялась Рина. «Ну да, девочки. Ох, нашли девочку. Бабе за 40, а нате вам девочка!» Валентина бросила на стол кухонное полотенце и резко села. «Одним словом, Ир, не о чем говорить. Через месяц я поняла, что никакой Васька мне не нужен. Так поняла, что выставила его. Одним днем выставила. Да так, что он больше не сунулся, Васька этот, красавец. Значит, доходчиво объяснила, получается, понимаешь?» Валентина, поборов смущение, подняла на Рину глаза. «Я такое видела, в смысле, деда и Марусеньку, всю любовь их, всю жизнь, как два голубка от первого дня до последнего. Дед ведь каждый день к ней на могилу ходил, ни дня не пропускал до самой смерти, в любую погоду, дождь ли, метель, подолгу там сидел. Говорил я, с Марусенькой разговаривай, чтобы ей, моей миленькой, не скучно было». А когда тяжело стало ходить, не за себя переживал, за нее. Как она там, одна? Сходи, Радочка, поговори с ней. Наверное, совсем она загрустила. Но я и ходила заместо деда. Поняла, о чем я? Валентина в упор посмотрела на Рину и повторила. Поняла? Та молча кивнула. «Я и подумала, — продолжала Валентина, — не встречу такого, как дед, ну и бог с ним! Значит, не судьба, ну просто так, чтобы просто за мужиком быть. Нет, не хочу. Так и решила. Вот так все и вышло». Валентина прихлопнула ладонью по столу и улыбнулась. «Выгнала я Ваську. А потом встретила своего Санечку. Выходит, оказалась права». Рина опустила глаза и повторила за Валентиной. «Выходит, права». «Да нет, точно права». «Вот и я о чем!» — с радостью кивнула та. «Жить надо с любимым, Иришка. На мелочи не размениваться, иначе какой смысл во всем этом?» И спохватилась. «Ну все, хорош. Спать, спать. Не встанем ведь завтра». «И вправду хорош», — согласилась про себя Рина. «На сегодня уж точно». А ночью думала. «Да, все так, Валентина права. Ну как-то по-детски все выглядит. Умри, ну не давай поцелуй без любви. Детский сад, ей-богу. А может, она прикидывается? Прямо картинку нарисовала. Святая Валентина, ага». Ни Мишку ей не надо, ни красавца-электрика. Просто ангел, а не женщина. Подруги давно замужем, детей нарожали. Она все ждет принца на белом коне. Ждет и верит. И что самое смешное, дождалась. Вот бы мама посмеялась. Наш отец, принц на белом коне? Нет, как-то не верится, если честно. Все тетки хотят побыстрее устроить свою жизнь. Все хотят замуж, а уж в деревне подавно хотят детей. Впрочем, а я? Нет, замуж, допустим, я все же хотела в молодости, правда, недолго. А вот детей, да, наверное, но не так, чтобы родить вне брака, просто для себя. Не решалась ведь тогда с Вадиком. Выходит, не очень мне было и надо. Родить и воспитывать одной? Такое и в голову не приходило. Она вспомнила, как побежала на аборт, как только узнала. К тому же рассчитывать было не на кого. На маму? Да не смешайте. А потом она делала карьеру, зарабатывала деньги. Тогда все и началось. Все умные тогда зарабатывали, времена были такие, и ничего интереснее этой ее стремительной карьеры не было. Деньги, власть, статус, свобода. Вот что было самым главным. Свобода и независимость. Вот это Рина не поменяла бы ни на что. Нет, об отсутствии детей Рина не печалилась. Нет, значит, нет. Да и много ли радости от этих детей? Кажется, одна головная боль — головняк, как говорит Эдик. Зато сложилось со всем остальным. Небедная женщина, состоявшаяся карьеры. Тоже немало. Карьера! И где она теперь, ее карьера? Ку-ку! Попрощайся с карьерой, дорогая Рина Александровна. Ты теперь безработная. Вспомнив об этом и, кажется, наконец, осознав до конца все, что произошло, она замерла от ужаса. «Как теперь жить, Господи? На что?» Увлеклась деревенскими сплетнями, пустыми разговорами. «Мишка, Тонька, Нинка, Пашка какой-то, матрасы, подушки, ватрушки, картошка в огороде, грибы в лесу, ягоды на болоте. Господи, какая чушь! Где она, Рина, и ее жизнь, где все это?» Но хоть отвлекалась, уже польза. Правда, работу из-за своего самовольного отъезда потеряла. Знала ведь, что Энн взбесится. Ну и черт с ним. Разве она могла не поехать? Не удержалась и проверила телефон. Пусто. А от кого, собственно, ты, дорогая, ожидала звонка? От Эдика? Да ты вон как на него наорала. А он парень пугливый и осторожный. Понимает, поддержит, попрет против Энн. Все, пропал. Потеряет работу. А у него, между прочим, ситуация тоже не сахар. Коллеги по отделу? Да не смеши. Все трясутся за свою шкуру, и все боятся остаться на улице. И людей, между прочим, можно понять. Понять-то можно, но вот принять это сердцем. Начальницей-то она, к слову, была строгой, но, кажется, справедливой. По крайней мере, за своих всегда заступалась. Да, обидно. Ждала поддержки, если честно. Ждала. Мама? Ну, тут ждать поддержки не стоит. Когда Рина сказала Шурочке о смерти отца, та восприняла новость весьма равнодушно. «Умер?» — с удивлением протянула Шурочка. «Надо же, такой молодой. Жалко, да. Ну, что уж поделать. Двум смертям, как говорится, не бывать». Рина в тот момент от удивления онемела. Да, мама имела такое свойство — удивлять. Свою мать Рина, кажется, знала вдоль и поперек, но всякий раз искренне недоумевала. «Как так можно?» Шурочка даже не перезвонила. Хотя, казалось бы, так естественно позвонить и спросить, как все прошло и как чувствует себя единственная дочь. И снова Рина разозлилась на себя. «Ну сколько можно, сколько? Ты ведь взрослая девочка и все про всех понимаешь. Неплохо знаешь эту жизнь. Прошла через огонь и воду и даже через медные трубы. И вот на тебе!» Разнюнилась. «Коллеги предали, мама не позвонила. Жалеешь себя и куксишься. Ну, как ты учила других? Сбросить проблемы, как старое пальто, и вперед. Да, советы давать легко. Вот теперь сама попробуй». Вспомнились еще слова Маргошки. «Ты ж понимаешь, подруга, наш милый Энн, друг беззаботной юности, выкинет нас на помойку в ту самую минуту, когда мы перестанем быть ему нужными. Выжмет, как половую тряпку, и выкинет». Рина, дура, тогда еще спорила. «Нет, не выкинет. Все-таки общее дело, вместе через такое прошли. Нет, он, конечно, сволочь, но чтобы так с нами...» Она ворочалась полчаса и потом, слава богу, уснула. Проснулась от звона посуды. Глянула на часы. Ого, половина восьмого. Надо вставать полчаса на сборы и вперед. Валентина в повязанном по глаза черном платке с плотно сжатыми губами и сдвинутыми бровями мыла чашку. Увидев Рину, кивнула. «Чаю попей и поедем. Пашка звонил. Через 10 минут будет здесь». Рина наспех выпила чаю, быстро оделась. Вышли на крыльцо, и завороженная Рина подумала. «Господи, погода-то какая! И не поверишь, что вторая половина октября. Даже в 9 часу было солнечно и тепло, градусов 18, не меньше. Казалось, осень передумала и отступила. Зазеленел лес, и даже поле не казалось теперь заброшенным, грустным, пустым и грязно-желтым. Теперь оно светилось нежно-золотистым светом, словно присыпанное луковой шелухой. И речка, пару дней назад тускло-серая, с холодным и металлическим отливом, теперь была серебристой, густо-синей, проснувшейся. Большеголовые пестрые георгины приосанились, приподняв тяжелые, готовые недавно осыпаться пестрые головы. Рина зажмурилась и расстегнула куртку. «Ничего себе, а!» Валентина, видя ее удивление, грустно улыбнулась. «Бывает. Бывает, и ноябрь стоит теплым, почти бездождливым. Южное направление. В иной год Саня еще в октябре ходил на реку, купался». Валентина отвернулась и громко сглотнула. И тут лихо подъехал Пашка. Резко и громко затормозил и победно глянул на Рину. Та с раздражением подумала. «Чуть забор не снес, болван. Мачо, блин, выпендривается». По дороге спешила Нина. Следом ковыляли Бахоткины, Лена и Ваня, ближние соседи. Лена держала в руках большой букет сиреневых астр. Пашка курил, прислонившись к капоту, и бросал загадочные взгляды на Рину. «Чистый идиот», — подумала она. «Влаумил добрый молодец, первый парень на деревне. А что, завидный жених, собственный дом, собственный пазик, синие глаза и соломенный чуб. Короче, девки стонут и тащатся. Женишок-сиделец. А что, нормально? Подходящая пара для безработной». Тронулись. Пашка все так же залихвастки поглядывал на Рину в зеркало. Сначала ехали молча, с тревогой поглядывая на застывшую Валентину. Ну, а потом мы стали молчать и принялись перешептываться. Краем уха Рина улавливала все те же разговоры. Печали о завалившемся заборе или сарае, беспробудное пьянство пастуха с гордым именем Аркадий. Конечно, звали его Аркашка-Алкашка, какой уж там Аркадий. Снова что-то про непокорных и вредных невесток, никчемных зятьев, капризных стариков, плохой урожай помидоров. И тут же начиналось хвастовство, сколько и чего кто закрыл. Рина догадалась, что это про запасы. Только Валентина участия в разговорах не принимала. Ну и Рина, конечно, тоже. У ворот погоста уже виднелась машина Михаила. У машины, затянутой в блестящий кожаный плащ, сняв темные очки и подставив лицо солнцу, гордо как монумент, стояла важная Антонина. «Загорает!» — почему-то с осуждением зашептались бабы. Стало понятно, что богатую и успешную Тоньку местные не любили. Сдержанно поздоровались и пошли на место. Снова шли гуськом, виляя по узкой тропинке вдоль уже знакомых могил. Ирина, удивляясь себе, отмечала. «Витенька Глазов, 4 лет. Анна Ивановна Глаголева упокоилась с миром в 56-м, 80 лет от роду. Алла Базаркина, 30 лет, трагически погибла. Алла Базаркина с фотографией на памятнике из серого гранита смотрела задорно и вызывающе. Казалось, вот-вот и она покажет язык. Красивая, — подумала Рина, — и в таком возрасте, господи. На минуту она затормозила, разглядывая полное красивое лицо. «Алка!» — за Рининой спиной вздохнула Нина. «Красивая была девка, и здоровая, как слон. На ферме работала, старшей дояркой». «И что с ней случилось?» — тихо спросила Рина. «А повесилась?» — буднично ответила Нина. «Муж загулял, она и повесилась. Любила его сильно, пережить не смогла». «А муж?» — тихо спросила Рина. «С ним что?» Нина удивилась и, кажется, не поняла. «А что муж?» — переспросила она. «Ему-то что? Это жалко повесилось, а он жив-здоров. Через месяц женился. Чего с ними, с мужиками, станется? Перешагнут и дальше пойдут». «Но не все же», — возразила Рина. «Есть же другие». «Да?» — с нарочитым удивлением переспросила Нина. «Интересно, а ты видела? Тебе, девка, кажется, тоже не попадались». Процессия тем временем ушла далеко вперед, и они бросились ее догонять. Ну вот и дошли. Валентина стояла у присыпанного холмика и гладила фотографию мужа. Нина принялась раскладывать цветы, женщины подошли следом за ней. Мужики курили в сторонке. Наконец Валентина выпрямилась и огляделась. «Погода-то какая!» Вдруг улыбнулась она. «Красота! Как по заказу! Значит, Санечке здесь хорошо и спокойно!» Все дружно закивали и, радостно поддакивая, загалдели. «Вот, Санечка!» Она обратилась к фотографии и осторожно провела по ней ладонью. «Видишь, какая погода! Прямо под наше свидание! Идите!» — обернулась она. «Идите, я вас догоню. Постою еще тут с Санечкой. Поговорю с ним и догоню». Все обрадованно закивали и с удовольствием двинулись к выходу. Рина отошла в сторону, решив подождать Валентину. Та, что-то отшептав мужу, увидела Рину. «Иди, Иришка, попрощайся с отцом. Уж не приедешь, наверное». И отошла в сторону. Смутившись, Рина кивнула. Подошла к могиле, долго всматривалась в лицо отца и, наконец, прошептала. «Ну, я пошла, пап. Извини, если что не так. И не волнуйся, у меня все хорошо. И если не сейчас, так в будущем. Я совсем справлюсь, ты меня знаешь». Она выпрямилась и добавила. «А я, кажется, тебя, пап, поняла. Ты, пап, все сделал правильно. Не сомневайся. Но я пошла». И вдруг ей стало так невыносимо грустно и горько, что слезы сами потекли по щекам. «Господи, что может быть важнее, чем правильно выбранный путь, чем человеческое счастье и душевный покой? А здесь, в деревне и с Валентиной, он точно обрел его, этот покой». В эти минуты она, наконец, все осознала, прочувствовала и поняла про отца Валентину, про их негромкую правильную жизнь в согласии, в понимании, в любви. И эта женщина, Валентина, как Рина, ненавидела ее, как презирала. Нашел деревенскую простую бабу, наверняка корову и дуру, тетю Фросю. А Валентина оказалась другой. Папа, милый, прости. Вот ты, да, смог. А я? Что моя жизнь? Ни детей, ни семьи, полное одиночество. Работа? Да бросьте. Вот эта точная величина непостоянная. Сколько лет отдано, брошено и потеряно. Я всегда думала, что это главное, созидательное, осязаемое. И никто у меня этого не отнимет. Боже, идиотка! Одним росчерком пера из-за плохого настроения со мной было покончено. Царь распорядился. И все. Вся моя жизнь рухнула в ту же минуту. Все, к чему я шла эти годы, все оказалось напрасно. Потерянные нервы, усилия, здоровье, наконец. Отказ от самого главного — личной жизни. Эта чертова работа забирала все. Все, понимаете? До дна. Или я лукавлю? Никто от меня этих жертв не требовал. Все я сама? Мой выбор, мое решение. Сама отказалась от главного, вечного и неразменного. Ах, подумайте, она отказалась. А кто тебя, собственно, просил? Вот именно и не ври сама себе. Просто тебе работа была интереснее всего остального. Всего. И ты сама выбрала этот путь. Но папа... Она громко всхлипнула. Пожалей меня, а? Мне так плохо, папочка. И даже некому об этом сказать. Маргошки давно нет, Мусечки нет. Нет и тебя. Мама, да и ее давно нет в моей жизни. Никого, понимаешь? У тебя была Валентина, ваш дом, чуть поскрипывающий пол, теплый бок печки, пшеная каша в чугунке, которую ты так любил. Солнце, встающее из-за леса, розовобокое, гладкое, как теплый блин. Речка твоя серебристая и чистая, таких почти не осталось. Карасики твои, пескари, грибы крепкие с бархатной шляпкой, на которую налипли травинки. Порог над вечерним полем. Ах, как ты все это любил! С каким восторгом и нежностью ты говорил мне об этом. А я усмехалась, я презирала все это, пап. Всю твою жизнь презирала. Я ничего не понимала, пап, ничего. А судить бралась. Как можно уехать из города, из своей квартиры, собственной ванной и горячей водой, от музеев, театров, от площадей и московских улиц, от меня, наконец, твоей дочки, папа? Она вновь всхлипнула, как маленькая девочка. У меня ничего не осталось. Совсем ничего, пап. Ничего и никого. Абсолютная бездонная пустота. Завтра я вернусь в город, в свою квартиру, удобную, красивую, дорогую. И что? Я плюхнусь в итальянское кресло, мягкое и комфортное до невозможности. Зажгу торшер, и что дальше? А ничего, пап, только одиночество. Такое страшное одиночество, хоть волком вой. И завою, не сомневайся. А послезавтра... Нет, допустим, я высплюсь. 100 лет я не высыпалась. Буду спать до 11, до 12 даже. Неторопливо выпью кофе, приму душ и... И что будет дальше? Я же привыкла бежать. Бежать, торопиться, бояться не успеть, опоздать. А сейчас торопиться некуда, все кончилось. Боже, как представлю свою новую жизнь. Так колотит от страха. Что мне делать, а? Как мне жить, пап? Завести собаку или кота? Уехать на полгода в путешествие? Найти, наконец, молодого любовника? Взять из приюта ребенка? Нет, не выйдет. Вот на это точно не хватит смелости. Я привыкла отвечать только за себя. Какой там ребенок? Да и боюсь я этого, как огня, если честно. Годы. Вот такой итог, пап. Прости, если расстроила тебя. И еще, папа, мне жить не хочется. Веришь? Просто совсем обесценилась жизнь. Как-то все закончилось, что ли? А было ли? Это вопрос. Я знаю, что ты бы мне ответил. Дорочка-то, Ирка, тебе только 43, ты еще девочка. И у тебя все впереди, вся жизнь, Ирка. Она такая прекрасная, веришь, такая длинная, долгая и прекрасная. И сколько в ней еще будет, а ты? Да хватит кваситься, дочь. Приходи в себя и вперед, ищи новый путь, он есть. Не сомневайся, это я точно тебе говорю. Ты его найдешь, я уверен. Ты сильная дочь, сильная и умная. Папа, папа, вы... Все не так, папочка. Я пропустила главное. Мы с тобой не общались последние годы, потому что я была чертовски занята самым важным, а ты был здесь. Ты понимал, конечно, понимал, что я в тебе уже не нуждаюсь, поэтому и не спешил приехать ко мне. Да, приехать тебе уже было сложно, а я... Я так и не выбралась к тебе, пап, не нашла времени. Как же, такая важная птица, у меня такие важные неотложные дела, ага. И мы так и не поговорили, папочка. Ты так и не объяснил мне, что самое главное. Да я бы и не слушала, если честно, или не услышала бы. Точно бы не услышала, пап. Отмахнулась бы, дескать, брось ты, смешно. Но сейчас, кажется, я поняла. Профукала я все, папа. Пропустила. Не разобралась. Заблудилась в своих заблуждениях. Вот такая вот тавтология, папа. Рина глянула на стоявшую невдалеке Валентину. Та не смотрела на нее, проявляла тактичность. «Тонкий она человек», — подумала Рина. «Тонкий и умный. Ты молодец, пап. Все правильно. Твоя женщина. И она мне нравится, папа. Ты бы обрадовался, правда? Только случилось все слишком поздно, увы. Ты об этом так и не узнал, папочка. Прости. Прости мой снобизм, мою спесь, мою чудовищную гордыню. Нет, у меня есть оправдания. Точнее, были. Без всего этого я бы просто не выжила там, в городе. Обстоятельства определяют, как понимаешь. Ладно, все. Хватит. Нанылась. Потревожила тебя. Прости. Она подошла к Валентине, дотронулась до ее руки. Та кивнула. Шли молча, думая о своих потерях и печалях, о своей жизни. Обратно ехали бодрее, уже и не стесняясь разговаривали. Только Валентина опять молчала. Рина села рядом с ней и взяла ее за руку. Та тихо, с благодарностью, руку ее пожала. Пальцы у Валентины были холодные. В дом валились шумно, скинули верхнюю одежду и обувь, шумно расселись за стол и, приговаривая и нахваливая хозяйку, с удовольствием стали накладывать еду. Валентина встала и подняла руку. «Обождите!» Все остановились и притихли. «За светлую память нашего Санечки!» — сказала Валентина. «Душа его еще бродит, до сороковин будет бродить, а после успокоится, я точно знаю. Попадет мой Санечка в рай, по-другому и быть не может». Соглашаясь, все закивали. Валентина строго оглядела гостей. «Подождите еще минуту. Жизнь мы с ним, Санечкой моим, прожили честную, хорошую, в ладу и любви. Низкий поклон тебе». Она посмотрела на его фотографию, под которой стояла рюмка водки, накрытая куском черного хлеба. «И проводили тебя, Санечка, хорошо. Правильно, проводили. Все пришли. И Иришка наша приехала. Спи спокойно, мой хороший. И знай, не было женщины счастливее меня. Спасибо тебе». За столом стояла тишина. Валентина выпила первой. Гости потянулись за ней. Осторожно поставив рюмку на стол, она, наконец, улыбнулась. «Кушайте, гости дорогие, не стесняйтесь. Вот кутья, блины поминальные. И спасибо, что пришли». Никто и не думал стесняться. За столом пошли разговоры, воспоминания. Говорили про Рининого отца. Сначала, дескать, не приняли его чужой, пусть не городской, свой деревенский, а чужой, незнакомый, а значит, непонятный. Да еще и семью в Москве оставил, а это всегда осуждалось. Ну и Валентине тогда досталось. Осуждали мужика, из семьи увела, но и завидовали, образованный, тихий, непьющий. Не то, что руку не поднимал. Не орал никогда, и вправду мирно жили, по-людски. Ну, а потом его приняли, свой, ну и Валька молодец, своего счастья не упустила. А была бы у Сани городская жена хорошей, не сбежал бы. На этой фразе оброненной Леной Бахоткиной, все с испугом посмотрели на Арину. «Да все нормально», — отозвалась она. «Вы правы, если бы у родителей все было хорошо, папа бы ни за что не ушел. А меня он не бросал, не сомневайтесь. Раз в полгода приезжал и часто звонил». Все с облегчением выдохнули. Слава богу, что не обиделась. Захмелевшие мужики выходили курить на крыльцо, женщины торопливо убирали со стола и помогали накрывать чай. Все уже посматривали на стенные ходики, дома ждали дела. После чая и сладких пирогов гости поспешили домой, у порога шумно благодарив и ободряя хозяйку. Только осталась Нинка, домывала на кухне посуду. Валентина села на диван. «Устала, но все, кажется, справили. Теперь только сороковина». Вернулась раскрасневшая Нина и предложила по 100 граммов за упокой и светлую память. Сели, выпили, Рина быстро захмелела. Ну и пошли разговоры за жизнь. Нина жаловалась на мужа, Валентина успокаивала ее. Потом над чем-то смеялись, плакали, что-то вспоминали из детства и далекой общей молодости, вспоминали Валентининого деда и Марусю, тетку Клавдию, Нинину мать, Саню, Рининого отца. Перебирали события из жизни. Все у них было общее — детство, юность, молодость, зрелость, смерть стариков, рождение Нининых детей, лучшая подруга была их крестной. И тут опьяневшая Нина, а ведь не заметили, как уговорили бутылку водки, принялась за Рину. — Чего не рожаешь? — Край уже. Сколько тебе? — 43? — пропела она. — Ну, ничего себе, а выглядишь моложе. Поторопись, девка, останешься ни с чем. Валентина кивала. — И правда, Ириш, рожай. Это я тебе говорю. Баба бездетная, у Нинки... Подбородком она кивнула на подругу, хоть и сволочи дети, а ближе нет. Одна не останется, будет кому в старости присмотреть. От кого рожать, рассмеялась Рина. Ни от кого. Верите, девушки, вот ни одного кандидата. Но не искусственное же оплодотворение делать. Не искусственное, тут же согласились девушки. Зачем? От живого мужика надо, от теплого, тогда и ребенок получится хороший. «Здоровенький». «Так нету!» — веселилась Рина. «Живые есть, а вот с теплыми плохо». «Не тяни», — сурово припечатала Валентина. «Мы с тобой не шутки шутим. Все на серьезе». «А растить кто его будет?» — посерьезнела Рина. «Я же одна. Ни мужа, ни родителей. Как поднять? Нет, на няньку, конечно, я заработаю, но это не выход рожать, чтобы растил чужой человек». «Не выход», — согласились подруги. «Совсем не выход. И когда веришь, нет, не годится». И тут Валентина всплеснула руками. «Ой, девки, о чем вы? А я-то на что? Здоровая и свободная. Чем мне заняться? Родишь и привезешь, слышишь, Ир? А тут-то на воздухе и на парном молоке такого хлопца тебе выращу, закачаешься». «Валентина», — улыбнулась Рина, — «спасибо, конечно, но родить и сдать вам как-то нелепо вроде. И, кстати, почему хлопца? А если будет девица?» Рина попробовала отшутиться, грех было обидеть человека в таком светлом порыве. А та все приняла всерьез. «Девка! Да нет, пусть будет парень. Александром назовем, в честь деда». Валентина расплакалась. Над столом повисла неловкая тишина. Все были смущены и похмелье как сняло рукой, будто и не было. Валентина улыбнулась сквозь слезы. «Ну пусть хоть девка, хоть кто. Своя ведь, родная». Рина проглотила комок, застрявший в горле. Ситуацию разрядила Нинка. «Ой, девки, додумалась. Ты, Ир, от Пашки роди. А что? Он бугай здоровый, молодой и красивый, к тому же, не алкаш, между прочим. И на тебя заглядывается. Я что, дура? Не вижу». «Нет, правда, ребеночек-то получится, а?» Обалдевшая Рина хлопала глазами. Валентина резко прихлопнула ладонью по столу. «Вот именно додумалась. Ох, Нинка, всегда была дурой, такой и осталась. Не было мозгов. Да так и не выросли. О чем ты, Господи, Иришка и этот дурак, к тому же? Нинка принялась оправдываться. «А что я? Я разве ей замуж за Пашку предлагаю? Что я совсем? Я ж про другое. Родить от него, все!» Валентина строго посмотрела на нее. «Ага, умница! Вот я и говорю, нет ума не купить!» Обиженная Нинка замолчала и тут же, встрепенувшись, затянула песню. «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет!» Валентина и Ирина переглянулись, рассмеялись и стали подпевать. «Лучше нету твой минуты, когда, милый мой, идет, как увижу, как услышу, все во мне заговорит, вся душа моя пылает, вся душа моя горит». Три женщины, одна молодая и две не очень, пели и плакали, каждая о своем. После трех прощальных, на ход ноги, маленьких рюмочек вишневой наливки, ароматной, терпкой и сладкой до невозможности, снова плакали и обнимались. Наконец Нинка выкатилась. Валентина и Ирина рухнули в кровати. Сморила Ирину тут же, и слава богу. Наревелась за этот день так, как не плакала, кажется, за последние 10 лет. Но перед сном подумалась, как хочется рассказать Валентине про свою жизнь, про все-все обстоятельно и подробно, про своих мужиков, оказавшихся трусами и слабаками, про дорогую Маргошку и про неизбывную, непроходящую тоску по ней, про любимую Мусеньку и Ленинград, про Крокодинова и бабушку Ирину Ивановну, про свои влюбленности и любови, про дружбу, верность и преданность, про предательство, коварство и вероломность, про свое добровольно выбранное одиночество, про любовь к отцу и чувство вины перед ним, про маму, про свою бездетность. Поговорить, как бы она говорила с Маргошкой или с мамой, с той мамой, которую себе представляла и которой у нее никогда не было. Рассказать про свои путешествия, про разные страны и любимые города, ведь Валентина нигде не была. Говорить долго, перескакивая с темы на тему, боясь что-то забыть, пропустить, не успеть. И, конечно, Валентине была бы интересна Ирина жизнь, и слушала она бы Ирину очень внимательно. И вполне возможно, что они бы всплакнули вместе или посмеялись. За что-то Валентина бы пожурила ее, а за что-то, наоборот, похвалила бы. Ирина взяла бы ее за руку, а она бы погладила ее по голове и обязательно бы утешила, успокоила и поддержала. Вот в этом Ирина ни минуты не сомневалась. Проснулась поздно. Солнце уже вовсю билось в окно. Было душновато, и она открыла окно. И снова был чудесный, теплый совсем летний день. Звонко пели удивленные птицы, и пахло травой и яблоками, и чуть колыхал занавеску нежный легкий ветерок. «Странный октябрь», — снова подумала Ирина. «Я такого не помню». Она громко бросила взгляд на горницу. «Прощай, временное убежище. Мне тут было и плохо, и хорошо, как, впрочем, всегда в нашей жизни. Все, я уезжаю. Пока». Она стала собирать сумку. «Да что там собирать? Пару минут!» Постучала Валентина. «Проснулась, Иришка? Ну, давай чай пить». На столе стояли блины, плошка с творогом, плошка со сметаной, варенье, масло со слезой, домашний сыр. «Господи, Валя! Да что вы столько и за 3 дня не съесть?» «В дорогу надо плотно поесть», — строго возразила Валентина. «Пока то да сё. Доедешь до города, купишь билет и дело к обеду. А где там есть? На вокзале? Не дай бог. Потравишься, как пить дать. Не вздумай, слышишь?» Ирина покорно кивнула. «А что не съешь, — продолжала Валентина, — с собой заберешь. Я тебе тут гостинцев собрала. Ну и с собой, в дорогу. Вечером чаю попьешь с пирожками». Ирина попробовала возразить, но поняла. Бесполезно. «Спасибо». Сердечно поблагодарила она. Обрадованная Валентина принялась выставлять на стол банки с земляничным, вишневым, клюквенным вареньем и медом, выложила шмат сала, завернутый в чистое полотенце, потом достала банки с солеными грибами и нитки с сушеными белыми. По комнате разнесся дивный аромат. И довершали все это великолепие огромная банка сметаны и пакет творога. Рина взмолилась. «Валя, Господи, спасибо огромное, но прошу вас, не надо. Ну как я все это довезу, а?» Но возражения не принимались. Валентина молча утрамбовала все в большой старый рюкзак. «Санин», — тихо объяснила она, — «он с ним на рыбалку ходил. Будет тебе память, а больше ничего дать тебе не могу. Нету». Рина кивнула и пошла к себе снять белье с постели, прибраться. Села на кровать и заплакала. Подумала, как страшно ехать в город. В свой родной и любимый город, в свою чудесную, обожаемую квартиру. Страшно возвращаться. Страшно ехать в ту жизнь. Знакомую и, казалось бы, понятную до мелочей. Теперь страшно. Той, ее жизни уже нет. Остаться здесь? Нет-нет, конечно. Разумеется, не навсегда, но это же полная глупость. Эта жизнь не ее, она неплохая, нет, она даже хорошая, но она просто чужая. Остаться еще на пару дней, на неделю или на две. Ходить в лес. Валентина сказала, что пошли поздние опята и созрела брусника. Анина так любит горьковатое брусничное варенье. Побродить по полю, посидеть на берегу речки, послушать, как поют птицы, посмотреть, как высоко в небе летит ровный и правильный треугольник журавлей. Полюбоваться на гнездо аиста, что на спиленной березе на краю поля, да просто спать, упасть в мягчайшую теплую перину, провалиться, прижавшись спиной к теплому боку печки. А утром выйти на крыльцо, зажмуриться от солнца, закрыть глаза и слушать протяжное, печальное мычание проходящего под звук Аркашкиного хлыста и изощренного матерка стада. А вечерами пить с Валентиной чай и неспешно говорить о жизни, просто о жизни, такой сложной и такой простой, и не думать, вообще ни о чем не думать, просто пытаться жить. А подумает она потом. Сейчас просто нет сил, да. И еще ходить к отцу, просто прийти к нему и говорить с ним, или молчать. И она снова заплакала, и медленно, раскачиваясь из стороны в сторону, чуть подвывая, стала снова жалеть себя. С улицы раздался автомобильный клаксон. Она вздрогнула. Михаил приехал четко, как договаривались. Рина глянула на часы, 10:30. Все правильно. Она чуть было встала и тут же снова села. Что делать? Что делать, Рина Александровна? Ты, мать моя, приняла решение. Ты едешь или на пару дней, пару недель все-таки задерживаешься? Клаксон снова пискнул. Рина испуганно огляделась по сторонам. Паника, усмехнулась она. Ну вот, паникую, боюсь, боюсь возвращаться. Так бери себя в руки, строго приказала она себе. Какие отсрочки, Господи! Пару дней, две недели. О чем ты, милая? Что они изменят, эти пары дней или две недели? Все равно ведь придется вернуться. Там, в Москве, вся твоя жизнь, дорогая. И будь любезна, как говорится. Но она почему-то продолжала сидеть. Вот чем-чем, а нерешительностью Рина никогда не страдала. А тут нате вам. Рина презрительно хмыкнула. Совсем ты расклеилась, мать. Она глянула в окно, поднялся ветер, ветви яблони пару раз ткнулись в окно горницы. Раздался стук в дверь. Валентина. Конечно, она. Ей неловко. Мишка ждет и наверняка выступает. И правда, некрасиво себя веду, как ребенок, подумала Рина. Дверь открылась, и действительно заглянула перепуганная Валентина. «Иришка!» — растерянно забормотала она. «Там это... какая-то машина, Ир. Большая такая. Синяя. К тебе, наверное, а?» Рина резко встала с кровати. «Машина?» — переспросила она. «Какая машина, Валя? Я думала, это Миша. Какая машина?» — повторила она. «Ей-богу, не знаю. А вы уверены, что это ко мне?» «Ну, не ко мне же, Ир. Откуда ко мне-то?» Рина кивнула и выскочила из горницы. Прислонившись к капоту своего Ситроена, заплетя ногу за ногу в косу, как говорила Рина, стоял милый друг Эдик. Увидев Рину, он встрепенулся, бросил только что закуренную сигарету и, чуть замешкавшись, глянув на нее с испугом, медленно пошел к калитке. Рина стояла как столб. Эдик подошел к калитке, жалобными собачьими глазами посмотрел на Рину, покраснел и промямлил. — Добрый день, Рина Александровна. А меня тут за вами послали. Сам Энн, между прочим. Короче, тема такая. Привезти сегодня же и без никаких разговоров. Рина молчала. Горло перехватило пронзительным холодом, так что стало трудно дышать. Эдик поднял на нее свои несчастные коровьи глаза и испуганно заморгал длиннющими девичьими ресницами. — Что мне делать-то, а, Рина Александровна? Я человек маленький. Что мне-то делать? — растерянно и обреченно повторил он. Сам так и сказал, без нее лучше не возвращайся, иначе башку откручу. Короче, без Рины Александровны мы никуда. Ну, как-то так, пробормотал он. Прямо так и сказал? Чуть справившись с собой, усмехнулась Рина. Да, башка. Это серьезно. Куда ж без башки? Даже без такой, как твоя, верно? Ничего не понимая, бедный Эдик снова кивнул. Рина громко вздохнула. «Эх, жалко мне тебя. Ты же знаешь, я жалостливая. Не зная, как реагировать и чего ожидать от строптивой начальницы, несчастный громко сглотнул и снова захлопал густыми ресницами. «Ну, — протянула она, — значит, придется вернуться, а? Во имя спасения, так сказать, человечества». Сердце колотилось, как бешеное. Не дай бог услышит окружающее. Она вздрогнула, растерянно посмотрела по сторонам и быстро добавила. «Я сейчас только сумку возьму». Эдик, не веря своему счастью, кивал, как китайский болванчик. Рина метнулась в дом. В горнице у окна стояла Валентина. Рина подошла, обняла ее, и обе замерли. Наконец Валентина разжала объятия. «Ну-ну, иди, ждет человек». Равномерно тихо ли ходики. С громким и скрипучим стуком из своего домика выскочила кукушка и прокричала положенное «ку-ку». Рина вздрогнула. «Спасибо», — смущенно пробормотала она. «За все вам спасибо, Валя. И за папу тоже спасибо. И за меня». Валентина покраснела, отвела взгляд. Рина взяла сумку, Валентина подхватила рюкзак с гостинцами. Вышли на крыльцо. Счастливый Эдик схватил рюкзак и сумку и опрометью бросился к машине. «Может, чаю попьете?» — крикнула ему вдогонку Валентина. Эдик энергично замотал головой. «Нет, нет, спасибо, надо спешить. Рину Александровну он с испугом глянул на Рину, словно боясь, что та передумает, очень ждут на работе». Рина шла к машине и чувствовала, как дрожат ноги. «Дойти бы!» Валентина стояла у калитки. Уже пристегнувшись, она открыла окно и повторила. «Спасибо вам! И держитесь!» «Глупое слово ненавижу!» Тут же подумала она. Прощание было невыносимым. Рина бросила Эдику. «Трогай!» Взревел мотор. Эдик шустро и лихо по-пижонски развернув машину, сорвался с места. Рина обернулась. Валентина стояла на дороге и смотрела им вслед. Через пару минут она стала почти невидимой. Рина уселась поудобнее, поправила ремень и, наконец, посмотрела на сосредоточенного и молчаливого Эдика. «Ну и что там?» — стараясь говорить равнодушно, спросила она. «Какие новости в датском королевстве? В смысле, что послужило, так сказать...» Эдик с опаской посмотрел на начальницу и, помолчав пару минут, начал рассказывать. По его словам, выходило, что Энн осознал, что произошло, и испугался. Дада испугался прямо, метался, как загнанный заяц. Забегал в отдел, спрашивал, нет ли новостей от Рины Александровны, суетился. Рина усмехнулась. А счастливый Эдик не умолкал. Мы все тащились, чтобы Энд и так нервничал. Ну и дальше срочно за Корсаковой привези Полюбасу, уговори ее, не мытьем, так катанием. Без нее не возвращайся. Башку откручу и уволю. «Ну, это я уже слышала», — усмехнулась Рина, — «про открученную башку и все остальное. А что дальше-то? В смысле, с проектом?» «Дальше тоже оказалось все хорошо. Так хорошо, что она чуть не закричала от радости. Слава богу, сдержалась, а то как-то совсем несерьезно. А Эдик продолжал бубнить, повторялся, злил Рину, та недовольно хмурилась, прерывая его, но в душе... В душе у нее расплывалось, растекалось, плавилось такое огромное счастье, что она боялась выдать его. «Погодка-то, а?» — сказал Эдик. «Конец октября, как будто лето на дворе. Нет, в Москве, конечно, не так. В Москве у нас, как всегда, параш, короче, противное время. Снег уже был мокрый, с дождем. Потом подморозило и гололед. Столько машин побилось. Ужас! День жестянщика!» «Ну и грязь, понятное дело. Дожди, как всегда, в конце октября. Пробки такие. А здесь он посмотрел в окно. Здесь красота. Снег с дождем, гололед, грязь и пробки. Противное время. Но это ее город. И все это ее. И снег с дождем в конце октября. И гололед, и грязь, и пробки, конечно. Скорее бы в город. Домой. Домой, Господи. В свою спальню, свое кресло. В свою ванную, на свою кухню, в свою жизнь и на работу. И пусть толпы народу, и пусть суета, маята, хамство и загазованный до нельзя воздух, пусть раздраженный нервный народ. Это ее жизнь, и, кажется, ей не надо другой. «Новый год через 2 месяца», — напомнил Эдик. «А прогноз?» И он тяжело вздохнул. «Говорят, опять не будет зимы. А какой Новый год без снега?» «Какой?» «Да обычный, обычный московский Новый год. И все, кажется, к этому уже привыкли». Рина кивнула и закрыла глаза. «Подремать бы», — подумала она. «Но этот разве заткнется?» И вдруг спохватилась. «Как-то сухо я с Валентиной попрощалась. Дежурные слова «держитесь» и «спасибо». Нет, надо было как-то не так. А как? И сорвалась как-то. Скоро так сорвалась. Некрасиво. Словно сбежала». Рина достала из сумки телефон. «Валя? Валечка, вы меня слышите, да?» «Ну, хорошо. Послушайте». Она на секунду запнулась. «Я совсем забыла. Скоро ведь праздник, Новый год. А вы там одна. Ну и я тоже. В общем, вы... «Приезжайте ко мне. Ну, конечно, в Москву, а куда же? Вместе отметим. Стол накроем, пирогов напечем. Ну, в смысле, вы напечете. Про меня все известно, хозяйка я еще та. Ну, и я поучаствую, внесу свою лепту». Она говорила быстро и бестолково, боясь услышать отказ, но Валентина молчала. «Вы меня слышите?» — переспросила Рина. «Валя, вы здесь?» «Слышу», — коротко ответила Валентина. «Так вот», — обрадованно продолжила Рина. «Встретим праздник, а там и каникулы, 10 дней сплошного блаженства и ничего не делания. Ну, в общем, мы оторвемся. В театры походим, на выставки, Третьяковка, Пушкинский. Господи, я там 100 лет не была. Ну, что скажете?» Боясь услышать отказ, осторожно спросила она. «Спасибо, Иришка», — ответила Валентина. «Спасибо большое. Просто за то, что сказала. Не знаю, как там и что. Может, у тебя появятся планы. В общем, далеко еще до Нового года. Сколько воды утечет?» «Планов других у меня не будет. Вот это точно», — твердо ответила Рина. «Я думаю, нам с вами будет неплохо. Нет, даже не так. Нам будет хорошо. Созвонимся? Да, конечно. Почти 2 месяца впереди». Нажала отбой и улыбнулась. Потом Рина позвонила маме. Шурочка, впрочем, как всегда, чувствовала себя прекрасно, голос как колокольчик, даром, что ей за 60. «Ты на работе?» Нет? А, поняла. Слушай, на Рождество мы решили в Париж. Здорово, правда? Колянчик, правда, не хотел, денежки начал считать. Но я, как понимаешь, своего добилась. Деньги деньгами, а сколько твоей жизни? А ты где на праздник планируешь? Дома? Разочарованно протянула Шурочка. Ну да, отоспись, конечно. Ну как-то грустно, а? Нет? Шурочка приободрилась, грусть она не признавала. Ну и распрощались, обещая скоро созвониться. Ни слова про Ринину поездку, ни слова про отца, ни про что, ни слова. И вправду, зачем огорчаться, когда впереди рождественский Париж и жизнь так прекрасна? Рина усмехнулась. Шурочка есть Шурочка, да и слава богу. Она откинулась на подголовник, закрыла глаза и улыбнулась. Еще пару месяцев — и Новый год. Времени у нее еще вагон и тележка. Главное сейчас защитить проект, а уж потом остальное. А про Новый год она здорово придумала. Молодец, Рина, браво. Она покажет дорогой гостье свой город, свою любимую Москву, и Замоскворечье, и Арбатские переулки, и Воробьёвы горы, их с отцом место, и самые вкусные ресторанчики, и любимые магазины Валентину непременно надо приодеть. Пусть порадуется, у нее же отличная фигура. Да, заранее следует озаботиться билетами в театр. На Новый год в Москве тучи приезжих. Но в том, что они замечательно проведут это время, Рина ни минуты не сомневалась. Как хорошо, что на свете остались еще вещи, в которых не приходится сомневаться.